23. «Ты сумел ему помочь?» Выпалила я, только ворвавшись в комнату к Кирино. Сам он меня нисколько не заботил. Мне было уже все равно, в каком он состоянии. Лишь бы хватило сил исцелить Таши. А там... Меня трясло. Трясло с того самого момента, как я слетела с верхушки башни через темноту, протащив за собой Кира. Никогда раньше этого не делала. И всегда казалось, что ни тень на такое не способна. И вряд ли когда-то получилось бы повторить, потому что я не знала, что и как делала. Страх, что заклинание может в любой момент слететь, и Таша уже ничем не помочь, подстегивал творить невозможное. Не сразу сообразила, почему мэтр не дышал. В голове было слишком тесно от мыслей и навязчивых голосов, которые шептали ужасные вещи. Крови не было, все кости казались целыми, и пусть лежал он неестественно, на первый взгляд. Его жизни ничего не угрожало. Почти не угрожало. Удар, который нанес Ольха, пришелся точно в позвоночник. А ран хватало и без того. Ссадины на лице, крупные синяки по всему телу, проступающая из-под спутанных волос кровь на затылке, несколько сломанных пальцев, меньшее из всех зол. Я не была так уж хорошо подкована в анатомии, но догадывалась, что ничего хорошего не случилось, что все очень и очень скверно, раз Кир не сразу снял стазис, не стал лечить там же, на месте. С исчезновением Ольха все стихло окончательно. Никаких больше магических молний, драконьего рева, только бьющиеся о берег волны да шум ветра. И мы сидели с Кирино, привалившись друг к другу, боясь хотя бы пошевелиться. Заклинание держалось едва-едва. Оба были слишком измотаны, чтобы двигаться. Кир шумно дышал, неразборчиво ругался и шипел. Я молча заливалась слезами и разрывалась между желанием бежать куда-то, искать помощь и оставаться здесь, потому что нельзя бросать их одних. Нашедший нас с отрядом гвардейцев Летис стал спасителем, чуть ли не воплощением самого Скиля. Такой огромной удачи он мне тогда показался. Но с его появлением все только усложнилось. Мне не дали остаться с Кирино и Таше. Зачем-то повели куда-то еще. Говорили что-то о ранах, о том, что нужен осмотр мага-целителя. Спрашивали про Брика и Санри, но я уже не могла думать. Не могла говорить. Только неразборчиво мычала. А стоило Летису силой потащить меня прочь от Висташи, взвыла не своим голосом. И теперь мне наконец-то удалось сбежать из-под надзора вредного барда, убедить его, что все в порядке, все хорошо. Тугая повязка на ребрах, забинтованные порезы, в глазах не двоилось, никакого сотрясения не обнаружилось. А синяки намазать всяким лечебным можно и потом. Конечно же, первым делом я выяснила, где был Кирино, а значит, и Таша с ним, и бросилась со всех ног туда. Остров мы так и не покинули, хотя место перестало казаться безопасным и хоть сколько-нибудь приятным. За каждым поворотом дворцовых коридоров чудились враги, и прятавшиеся в нишах зеркала в золочёных рамах только подстегивали страх. В каждом незнакомом лице виделся оскал Ольха и его лиловые глаза. От людей я шарахалась и старалась держаться как можно дальше. А желание спрятаться в угол и не видеть никого гнала от себя всеми силами. «Как бы я ему помог?» Мрачно усмехнулся Кирино и поднял взгляд на меня. Глаза его оставались кроваво-ржавыми. Взять магию было неоткуда. Вдобавок ко всему, над лбом у него обнаружилась широкая седая прядь на фоне черных смоляных волос, слишком заметная и яркая. Покои, которые ему выделили, не отличались роскошествами. Выбирать, впрочем, не приходилось. Во дворце творилась полная неразбериха. Кир брать на себя главенствующую роль не торопился, и я прекрасно понимала, почему. Таши и его состояние были куда важнее какой-то там политики и наведения порядка в городе. Да и Рассер вокруг себя не совсем уж безмозглых людей собирал. Ни на одном же магистре Таэда все держалось. В самом деле. Висташа лежал на кровати и казался спящим. Разве что не дышал. Изувеченное лицо не вызывало отвращения, скорее, боль и жалость, желание отыскать Ольха и забить его до смерти той самой рукоятью, из-за которой сейчас одна из рук Кира походила на разваренную свеклу с несколькими хвостиками. Даже собственную руку он исцелить был не в состоянии. Все силы уходили на поддержание стазиса. «А реликвия? Или что-нибудь другое?» Судорожно зашарила по карманам в поисках кинжала, чтобы резануть ладонь. «Кровь должна была помочь. Яраю ведь помогала?» «Демоны! Ну почему я не выяснила у него подробности этого ритуала заранее?» Но в карманах нашелся только лоскутный ежик. Когда меня переодевали в чистую одежду, он выпал из-за пазухи. И какая-то служанка подумала, что вещица дорогая и памятная. Вон, насколько потрёпанная и шитая, перешитая сотни раз. Что-то отвечать я тогда была не в состоянии, а сейчас... Сейчас эта игрушка казалась отцовской насмешкой. «Реликвия не целая. Не сработает», — огорошил Кирино. Сидел он в кресле у изголовья, весь как-то сгорбившись, с безвольно опущенной головой, оставшись в потрёпанном грязном камзоле. Сил переодеваться у него, надо полагать, не было. «Моя кровь!» — предложила я, сжимая ёжика до того сильно, что затрещали нитки. «Костик Сарши! Можно же что-то найти! Ну, хоть что-нибудь!» «Этого будет мало!» Кирино уперся локтем в колено и закрыл здоровой рукой лицо, едва различимо бормоча под нос. «Я держу стазис. А если снять его, может плюнуть и найти жертву, а лучше две, чтобы наверняка, чтобы снова остановить время, если потребуется. Нет, я не могу облажаться. Я должен. Перспектива убить, лишь бы мэтр смог жить дальше, и мне начала казаться заманчивой. Ну, пропадет слуга во дворце или стражник, кухарка какая-нибудь или мальчишка-конюх. И какая кому разница?» Запоздало почувствовала омерзение от самой себя. «Разве можно вот так? Хотя, если других вариантов не останется, можно. Плевать, что там правильно, а что нет. Таши столько всего для меня сделал. Был так важен и нужен мне. А если позвать еще целителей?» Все-таки заставила себя спросить сначала о чем-то более простом. «Или просто магов?» «Ирне, думаю, справилась бы», — пробормотал Кирино. «А кому доверить такое еще?» «Нет, я должен сам. Я не могу никому доверять». Сломанное ребро проткнуло легкое, перелом позвоночника со смещением, а у него редкая группа крови. Сюда бы ньенцев с их технологиями. Или хотя бы один. Я разнервничалась настолько, что не заметила, как терзаемый мною ёжик начал расползаться. Звонко на пол посыпались мелкие камни, в которых, к своему удивлению, узнала красные кристаллы. Когда-то, давно, Кирино назвал их эликсиром жизни, и сейчас такое название казалось как нельзя лучше подходящим, а сама игрушка — действительно приносящей удачу. Если с помощью одного камня можно создать пространственный переход, на который требовалось десяток человеческих жизней... Ох, но ведь Кирино не хотел раньше ими пользоваться. «Кир?» — осторожно позвала, быстро собрав разлетевшиеся по полу кристаллы. «Пусть не все, какая разница, потом найду. Сейчас и одного более чем достаточно». Неужели отец изначально прятал их там? Или Таша подумал, что рано или поздно найденное им в храме Хефу пригодится, а куда деть не знал, потому что в прошлый раз, во время бала весеннего цветка, Кирино от помощи отказался и камни не принял. Лишь бы сейчас не стал артачиться, лишь бы... «Где ты?» Ошарашенное лицо Кира невольно вызвало робкую улыбку. «Они ведь помогут?» С потаённой надеждой спросила я, протянув пригоршню мелких алых камней. «Это ведь кровь Хеффы!» Кирино неловко подцепил на здоровую ладонь один из кристаллов, придирчиво оглядел его со всех сторон, поколебавшись, положил в рот и закрыл глаза. Я опустилась на край постели и стала ждать. Хотя каждое мгновение тянулось вечность. Каждый медленный вдох, болью отдававшийся в груди, пересохшее горло и искусанные губы, затекшие протянутые руки, покалывание в кончиках пальцев. И когда я почти раскрыла рот, чтобы напомнить о себе, Кир распахнул горевшие льдистым цианом глаза до краев, наполненные магией. «Положи сюда». Он качнул головой в сторону прикроватной тумбы и поднялся из кресла. Искорёженная, обожжённая реликвия ладонь начала приходить в порядок. Отек спал, исчезли волдыри и покраснения, пальцем вернулась подвижность, а чернота отступила с ногтей прочь, к самой кромке. Кирино поднял руку над собой, внимательно осматривая, крутя ею в воздухе, по очереди сгибая и разгибая пальцы. Сухожилия плавно перекатывались под кожей, будто скачущие ножки длинных молоточков, бьющих по струнам в рояле. Я послушно исполнила приказ и вернулась на место, замерев в ожидании. «Теперь же все получится?» «Иди», — прохрипел Кир и указал на дверь. «Будешь мешать. Свободно». Таша поднес ложку ко рту, но в последний момент руку свело судорогой, и бульон вместо рта попал на и так изрядно заляпанное покрывало. Первое время мэтр еще позволял кормить себя, но с каждым днем проявляемая другими забота и жалость раздражали его все больше и больше, пока, наконец, он не выгнал в зашей всех, дозволив остаться мне да изредка заходить с Санри. Наверное, Висташи и меня бы с радостью прогнал как можно дальше, не желая показывать свою слабость. Однако кто ж спрашивать будет? Я давно и прочно поселилась в той комнате, что выделил для побратима Кирино в своем поместье. Как только Таша достаточно окреп, его увезли с острова Бурь. Королевский дворец всем нам уже не казался надежным и безопасным местом. «Только попробуй», — криво усмехнулся он, заметив, какой взгляд я на него кинула. «Попробуй что?» — вопросительно изогнула бровь и нарочито медленно перевернула книжную страницу. Оставлять его одного было страшно и опасно. В первую очередь для него самого. Исхудавший и ослабевший, мэтр отказывался придерживаться тех методов лечения, на которых настаивал Кирино, и уже через месяц постельного режима решил, что вполне может отправиться на оздоровительную прогулку. Если учесть, что из-за травмы позвоночника ему приходилось буквально заново учиться ходить, идея закончилась провалом и разбитым лбом, которым Таши встретился с мраморным полом тогда еще дворцовой спальни. Неудивительно, что комнату в поместье Кир застелил коврами для верности, раскидав везде подушек. Сам он, впрочем, практически не показывался, особенно после ссоры. К сожалению, ее причиной со мной никто из них не поделился. Я застала лишь громкий финал. Брошенную прямо в лицо хмырю тарелку с супом и пожелание провалиться сквозь землю. Что так разъярило сохранявшего исключительную отрешенность мэтра, оставалось только догадываться. «Не знаю». Висташа паник и принялся плюхать ложкой по бульону в глубокой миске. «Устал я». «Отдохни». Все-таки выбралась из своего гнезда кресла, в котором уже буквально жила. Как бы ни просил Таши спать с ним под предлогом обогрева, я слишком боялась случайно пихнуть его во сне или навредить как-то еще. А так, подушка, плед, стопки книг и еда, которую служанки приносили по расписанию. Что еще для счастья надо? Главное, мэтр живой и рядом. «Отдыхать, устал», — вымученно улыбнулся он. Я убрала поднос с тарелкой и заползла к нему на кровать. Таша тут же оплел руками и ткнулся носом в шею, мелко дрожа и невыносимо мило посапывая. Не сдержав смешка, я поцеловала его в макушку и осторожно начала накручивать светлый локон на палец. «Давай все-таки не будем Кира злить. Он так старался. Внутренности тебе по кусочкам собирал. Трясся над тобой, будто ты самая драгоценная реликвия, которую только свет видывал». «Хватит!» — резко оборвал Мэтр и слабо перехватил мою руку. «Лучше бы я умер и никого из вас не мучил больше». «Это ты! Хватит!» — жестко произнесла я. Раньше и не подозревала, что подобные строгие нотки могут проскальзывать в моем голосе. За прошедшие несколько месяцев, которые сидела с Таше, и не заметила, насколько похоже стало местами на Ио. Наставницы очень не хватало. Она бы, не сомневалась, построила Висташа должным образом, и у нее бы он быстро пошел на поправку по всем тем рекомендациям, что выдал Кирино. Но ее, не слушая возражений, увез с собой Летис прямиком в Ниен. О том, насколько у Барда и ее близкие отношения, никогда не задумывалась. Да и историю знакомства не знала от слова совсем. Втайне завидуя такому прекрасному рыжему мужчине, который хвать и утащил, не интересуясь ничьим мнением. Саму себя я, похоже, из всего этого болота никогда не вытащу. Да и как оставить Таше? «Думаешь, я не знаю, что ходить буду с трудом? Какое там бегать?» «Из-за судорог тень совсем не слушается. Кукри призываю через раз. Какая от меня польза? Кому я вообще нужен? Такой?» Последний вопрос прозвучал совсем глухо. Однако разобрать его я все-таки сумела. «Мне нужен», — заверила его и вновь поцеловала в макушку. «Не знаю, что там с остальными, поэтому говорю только за себя». Капризничающий Мэтр всегда напоминал ребенка, но из-за ослабленного состояния он превратился в него, казалось, насовсем. Не то чтобы это отталкивало или как-то меняло мое к нему отношение. Я знала, что после всего случившегося нужно было время прийти в себя. После побоища, что устроили драконы, портовая часть города находилась в руинах, и до сих пор, спустя несколько месяцев, ее восстанавливали. Первый месяц еще в королевском дворце я ходила потерянной, то спала целыми днями, то мучилась от кошмаров. И если Кир смог с головой уйти в работу, совет министров при поддержке Тыринью назначил его регентом, пока вопрос престола наследия не будет решен, то я не могла показываться на людях. Чужие взгляды, шепотки за спиной, бесконечное внимание — все это душило. Я оставалась невестой магистра Таэда для всех. Помолвку так и не расторгли, лишь раз за разом переносили свадьбу, придумывая всевозможные поводы. Хотя с тем, как Кирино придавило государственными делами, никаких отговорок не требовалось. Восстановление столицы, новые обелиски на границе с топями, возникающие повсеместно демоны, проблемы без того хватало. И хорошо, что Ньен пришел на помощь. Только благодаря курсирующим вдоль побережья Косса кораблям нелюдей Нитеро держалась подальше от наших границ. Да и Конклав стал склонять враждебное королевство к тому, чтобы задуматься о перемирии и помочь с демонической угрозой. Иначе страдать всему материку. В дверь коротко и отрывисто постучались. Я узнала манеру Санри и разрешила войти. После того, как Кирино стал регентом, Бревьера назначили на освободившийся пост главы тайной канцелярии, и Чайка стремительно взлетел вверх по карьерной лестнице, получив должность личного секретаря сеньора Зирты. При дворе Санри чувствовал себя как рыба в воде и ощутимо расцвел. Форменный камзол был ему к лицу, а от бегающих за ним влюбленных дам он и не пытался прятаться, наслаждаясь оказанным вниманием. «Шутить насчет неверности невесты можно?» — хмыкнул Санри, при виде нас, и бесцеремонно упал на кровать в ногах, закинув руки за голову. «Опоздал. Мы уже эту тему обсудили с женихом». Состроив серьезное лицо, показала язык я. «Мне с самого начала все разрешили, если слухов бродить не будет». «Тогда требую взятку, чтобы этих слухов не возникло», — хохотнул он и подмигнул. «Как вы тут?» «Отвратительно», — процедил Таша и бросил взгляд в сторону столика с чайником и пиалами. Я поняла его без слов, взяла поднос с супом, убрала на стол и стала заваривать чай. Под руководством мэтра и раньше была способна что-то более-менее сносное делать, а после стольких дней практики Висташи не уставал хвалить. Мне было нетрудно, особенно когда видела, как он находил хоть какое-то утешение в наблюдении за процессом. У самого слишком тряслись руки. А когда Таше один раз ошпарился кипятком, с боем удалось уговорить его довериться мне. «А ты здесь какими судьбами?» — поинтересовался мэтр и откинулся на подушке, позволявшие ему поддерживать сидящее положение без дополнительных усилий. Документы его темнейшеству заносил. «Кир дома?» — удивилась я. «Дома», — ответил Санри и перекатился на бок, подперев голову рукой. «К вам не заходил?» «Пусть только попробует», — глухо прорычал Таши. «Какой грозный!» — ахнул Чайка, но сразу сделался серьезным. «Вообще, я вам новости о Три передать. Он все-таки решил рвануть в Матисаву. Хотел вечером заглянуть, попрощаться. Давно пора», — кивнула я, искренне радуясь за друзей. Им обоим казалось чудом, что они сумели выжить во всех этих ужасах. Стоило Брику залечить боевые ранения, он вызвался помогать наводить порядок в городе, в основном для того, чтобы отыскать Улу. После пережитого Рыжебородый боялся упустить свой шанс, и первое, что он сказал девушке, когда наконец-то нашел ее, было предложение руки и сердца. Я была рада за друзей, хотя в глубине души испытывала зависть, как с Ио и Летисом. Одни уехали в Ниен, другие собирались рвануть на Алияре, а я... Видимо, мне суждено до конца своих дней разгребать то, что оставил после себя отец, потому что его и след простыл, когда все закончилось. Первые несколько дней все ожидали, что или Ольха вернется, или еще какая напасть всплывет. Но постепенно произошедшее стало забываться, как страшный сон. Куда делись Рассер и Рокте, осталось загадкой, искать ответ на которую никто особо не торопился. Хотя, может, Киринов все-таки разобрался. Мне до этого дела не было. Я позволяла себе плыть по течению и ни о чем не думать. Слишком устала. Жаль только, что оставленных Яраем осколков хватило только на несколько месяцев, и через пару недель мне предстояло отправиться на поиски жертвы. Как бы Кир не хотел помочь, если и правда хотел, избавить меня от метки полумесяца и проклятия жатвы у него так и не вышло. Я переставила чайник на поднос и села поближе к Таше. Морщась, он вновь сел и потянулся было к чаю, но в последний момент передумал. «Пусть валят», — пробормотал мэтр и ткнулся в мое плечо. «Не хочу никого видеть». «Не в силах лицезреть чужую радость», — понятливо поджал губы Чайка. «Тигрёнок чего-то такого и ожидал, так что, видишь, меня послал как гонца, не стал сам к тебе лезть. Все еще жалею, что помог вам сдружиться». Бросив недовольный взгляд на друга, Висташи вновь отвернулся. «Собственник, вот ты кто!» Всплеснул руками подскочивший Санри и покачал головой. «Беги от него, Кель, пока не слишком поздно стало. Опутает своими щупальцами, не будет тебе пути назад в мир людей, станешь жить в царстве подводного царя». Встряхнула головой и непонимающе уставилась на Чайку. Иногда мне казалось, что он одновременно пародировал Летиса, Брика и Таши, смешав какие-то яркие черты и выдавая их при необходимости, сам прячась за цветастой маской. «Ему всегда мало внимания», — хмыкнул он. «А когда кто-то куда-то уходит, он думает, что его бросают навсегда». «Неправда», — вспылил Таша. «Ты со мной 2 месяца не разговаривал, когда я тебя после кошмара к себе ночевать не пустил», — цыкнул на него Санри. «Брику руку сломал на тренировке, когда мы без тебя выпить пошли. А еще «Ну-ну», — хлопнула в ладоши, чувствуя, как напрягся мэтр. Расстраивать его совсем не хотелось. А тут явно был удар за ударом и все ниже пояса. И прочие грязные приемчики. Как еще назвать малоприятные воспоминания и обидки из детства, когда все по дурости могут дров наломать? «Я очень болен», — гнусаво протянул Висташе, из-за чего мне показалось, что он плакал. «Со мной нельзя так». «Верно. Тебя надо пинками на тренировочный плац. Да?» «Да», — выпалил Таши и вскинул голову, благодаря чему я увидела. На самом деле он едва сдерживал смех. «Но никто не пускает. Представляешь, как мне тяжело?» «Представляю», — поджал губы Санри. «Терпи. Страдай и терпи. У тебя вон девушка-красавица под боком, так что не так уж и плохо все». Клацнула на чайку зубами, отчего тот подпрыгнул на месте и ретировался к выходу. На самом деле радостно было видеть его время от времени, когда не так уж и велик выбор, чем скрашивать похожие друг на дружку, как капли воды дни. Не меняйся за окном сезон, я бы подумала, что время и вовсе остановилось. «Согласен на лакрицу по понедельникам и карамельный пирог по пятницам. Это я о платье, чтобы по дворцу слухи не поползли», — щелкнул пальцами Санри. «Торг невозможен. Времени на раздумья до следующего полнолуния. Не скучайте». Стоило двери закрыться, Таша отлип от меня и уставился в окно. Исчезла необходимость изображать хотя бы подобие здорового вида, и он снова помрачнел и сгорбился, потому что только так спина болела меньше. И ведь нужно нарычать, заставить держать ровно, чтобы мышцы тренировать, но... Я была слишком расстроена тем фактом, что теперь и Ула с Бриком покидали Алиту. «Помнишь, ты как-то говорила, что хочешь сбежать?» Кажется, Таша думала о том же самом. Помня о предупреждении Санри, я решила, что лучше будет соврать или как-нибудь переменить тему. Ранить Висташе не хотелось. Находиться рядом с ним было не в тягость. Напротив, я очень радовалась той близости, что возникла между нами. Но желание уехать и поглазеть на диковинки других стран никуда не делось. «Не очень». Встав, взяла поднос с чаем и понесла его обратно к столику. «Давай сбежим вместе. Можно попробовать, если ты все-таки доешь суп. Попрошу кого-нибудь помочь. Пересадим тебя в то кресло, что Кир недавно притащил, раз уж тренироваться ходить не хочешь. Можем просто по коридорам поездить. Или до сада доберемся в этот раз. Там вишня зацвести должна была». «Нет», — мотнул головой он. «Давай совсем сбежим. Тоже в Матисаву или в Инкши. Там очень ценятся мастера чайной церемонии. Даже в таком состоянии я на что-то гожусь. А еще я знаком с одним мэтром гильдии там, и тебе не придется переживать о работе и о проклятии. Пожалуйста, Мариса, мне невыносимо. Я больше так не могу. Я бесполезен и... Давай!» Оборвала, пока Таша опять не скатился в самоуничижение. «Я согласна. Дашь время, чтобы все подготовить? День? Может быть, два. Думаю, хватит». «Правда?» — уставился на меня он. «Ты не шутишь? Ты...» «Правда. Инкши так инкши. А там видно будет». Конец второй части.